Глава 20. Запретное увлечение. Эйми. Мир погрузился в туман, и я словно бы кричу, раздирая глотку в этом непроглядном тумане, но ни единого звука не слышно. Никто не знает о моих криках, никто не подозревает о тех страданиях, которые уже начинают зарождаться в глубине моей души. За что? Мне это. Я просто не понимаю. Вновь не понимаю, что такого сделал этому миру, за что он теперь так искусно отыгрывается на моей судьбе. Объясните кто-нибудь, умоляю. Так ведь не может быть, не должно так быть. В школу собираюсь в прострации. Все мысли о чувстве дежавю, которое преследует меня уже 18 лет. Словно бы любая радость жизни обязательно должна исчезнуть. Словно бы стоит полюбить кого-то, и ты обязательно потеряешь. Твою же мать, за что? Я впиваюсь зубами в губы, чтобы не рыдать, пока рисую стрелки на глазах. Мой отец умер, когда мне было 16, на моих глазах. В аварии, которую не заслужил ни он, ни я, ни мое и без того разбитое сердце. Он был мне отцом почти 5 лет. Это даже больше, чем мои настоящие родители. Это так много, что все. Это так честно, что ему удалось стать им, моим папой. Не сразу, не просто и не навсегда. Но он был, а потом его забрали у меня. И от сумасшествия меня спасло лишь то, что это было не его решением. Он бы не оставил меня. Он бы так не поступил. И вот же она, скребущая душу уверенность. Эрик Фрай научил меня доверять. Он показал и доказал мне, что я девочка, которая стоит доверия. Я оказалась в любви. С абсолютно чужими людьми, Кэтлин и Эриком. И они стали моими родителями. И все было хорошо. Господи, так банально хорошо. 5 лет. Целых счастливых 5 лет. Но их было недостаточно, чтобы подготовить меня к несправедливости мирской. Ведь оказалось, что доверять этому миру я не могу. Даже если человек не уйдет сам, то что получается? Его у меня заберут. И это такое удушение осознавать это. Никогда я больше не хотела этого чувствовать. Никогда больше не собиралась этого чувствовать. Пока не появился он, Кристофер Бейкер. Мой. Цербер. Рекордсмен он все же, и далеко не в плавании. В чувствах он рекордсмен. В самом хорошем смысле. Он секунды делит на минуты, а минуты на часы. Иначе не знаю, как объяснить то, что ему удалось. Ему удалось обнять меня и заставить поверить. Во все хорошее, Господи, снова. В искренность и честность, в заботу и тепло, в любовь. И в нее, да, рано говорить об этом, но с этим парнем только она и возможна. И это такой пиздец. Нос забитый, потому что слезы уже не знают, через какие щели им выбираться. Не нужно было нам с ним начинать. Не стоило допускать вот этих всех чувств и ощущений. Ему нельзя, а мне не позволено. Судьбой так решено, и будь она проклята. Мы пошли наперекор, не зная, что теперь будет? Выхожу на улицу, отмахиваясь от Кэтлин, которая предлагает завтрак. Пускай в задницу его себе засунет. Ненавижу и ее, и Брайана, и боль, которая душит легкие. Сталкиваюсь во дворе с Крисом так неожиданно, что начинаю паниковать. Глазею на него глазами полного ужаса, такого красивого. В одном свитере, который всю ночь был на мне. С большой лопатой в руке, которой он расчищал снег. Без шапки, отчего макушку заснежило. И эта мягкая, полная нежности улыбка. И мне так страшно на него смотреть, потому что это слишком идеальная картинка. Не могу от него отказаться. Сжимаю в руках ремешок сумочки и задыхаюсь от осознания. Не хочу, чтобы наше идеальное прекращалось. И он не хочет. Но ведь он такой совестливый, такой хороший, знающий ценность семьи. Что же будет, когда он узнает об отце? Что будет с нами, Господи? «Готова, малышка?» — подходит ближе, струшивая снег с головы. «Что?» — шепчу растерянно. «В школу ехать готова?» — улыбается шире. «А, да». Отворачиваюсь, потому что невыносимо на него такого счастливого смотреть. Так хотелось это с ним разделить. «Все в порядке?» — хмурится недоверчиво. Лишь киваю, лгу. «Не хочу так с ним, но как должна?» «Хорошо, тогда садись в машину, я накину куртку и приду». Отвожу взгляд и спешу поскорее к машине. Закрываюсь в месте, где все пахнет нашим счастьем. Вкладываю лицо в ладони, ни хрена не понимая. Что делать? Что, блядь, мне делать? Крис так резко открывает дверцу со стороны водителя, что я вздрагиваю. Усаживается. На нем сегодня черная кожаная куртка с меховым утеплением. Такой офигенский, что я снова глазею. Он заводит машину и берет меня за руку, когда мы отъезжаем от дома. Молчит. И в этом молчании хочется раствориться. Но кажется, что это уже невозможно. Слишком много мыслей. Совершенно непонятно, какие правильные, а какие нет. И это так сильно раздражает. Может, я просто расскажу ему, как есть. И мы вместе просто сейчас решим, что дальше. Мы вместе. Мысль кажется хорошей, хоть и пугающей. Почему? Да потому что фраза Кэтлин про то, что Кристофер всегда выбирает своего отца, разбивает мое сердце. Что, если он скажет, что это все? Лишь одна ночь, а дальше нам нельзя. Я не выдержу. Мне так понравилось. Дурацкое чувство увлеченности. Но оно такое сильное, бурлящее и даже одержимое. Я хочу еще. И целоваться, и просто быть рядом. Хочу еще доверять. «Нервничаешь?» – спокойно спрашивает Цербер, потому что я сжимаю его руку слишком сильно. «Черт!» «Просто все так неожиданно», – пытаюсь подобрать слова. «Много всего. Не думай обо всем, думай о самом главном, о том, что больше всего хочешь чувствовать». Лукавая улыбка играет на губах пса. Невозможно не улыбнуться ему в ответ. Кажется, что я очень сильно нуждаюсь в этих словах. Не нужно обо всем. Достаточно главного. И главное – это мы, так ведь? Вот что мне нравится. Вот что я хочу чувствовать. И он тоже. Иначе бы этой ночи не было. Иначе бы он остановился. По крайней мере, он же знает, что можно, а что нельзя для его репутации. Взрослый мальчик уже. Сам сказал и все сам сделал. А отец, если сейчас расскажу про него, то что будет? Не хочу огорчать его. Не хочу, чтобы счастье этого парня исчезало с лица. Оно мне слишком необходимо, его счастье. Такое заразное и теплое, такое для меня. Все решится. Пускай Брайан сам разговаривает с сыном. Это их дело. Врать не хочу, но и влезать тоже не хочу. Боюсь, что будет дальше. Но ведь с ним не страшно. Возможно, нам придется лучше скрываться. Возможно, мы не сможем рассказать родителям. Боже, многое возможно. Но я эгоистично не хочу этого всего лишаться. Не только я для него, но и он для меня. Кристофер тормозит на парковке школы ровно 8:30 утра. Урок уже начался. Парковка почти пуста. «Опаздываешь, школьница!» – игриво заявляет брат. «У меня до жути правильный водитель. Боится нарушать. Показываю ему язык, как ребенок». Огонь вспыхивает в зрачках Цербера, и уже через мгновение он нависает надо мной. Кладет руку на затылок под хвост и направляет мою голову к своим губам. Сердцебиение учащается. «О нет, то есть, о да!» «Кто сказал, что я боюсь нарушать?» Его брови взметнулись вверх. «Я только об этом и мечтаю». Опять эта фраза. «Черт, какая она желанная! Все во мне кричит, так нарушь! Да, сделай это, пес, со мной, вопреки всему! Отцу, репутации, здравому смыслу, ради меня! Нет, ради нас! В безмолвии он все слышит, потому что его губы почти накрывают мои. Отстраняюсь. Так резко и неправильно, что хочется наорать на саму себя. Но осознание вспыхивает. Нет, не покидает. Оглядываюсь в окна, а вдруг кто-то на парковке? Вдруг кто-то увидит? Он же еще не знает про решение отца. Потом я буду виновата, если мы что-то испортим. Мне так плевать, но не плевать на чувства Цербера. Не хочу быть сукой, которая подставила его. И его семью за разом. Я не такая. Без маски я не такая. С ним я, получается, настоящая. И это я боюсь? Посмеивается брат, продолжая удерживать мою голову. Кажется, трусиха тут только одна. Да, забавно получается. Но ведь ни хрена не забавно на самом деле. Слишком опаздываю, бурчу. Я пойду. Не дает. Накрывает своими губами требовательно и так, нарушающе. Боже. Задыхаюсь и чувствую, что полиция с мигалками уже выехала. Я без поцелуя тебя никуда не отпускал, бэби. Пес рычит недовольно. И заметь, это тоже было твоим желанием. Рычание обволакивает мягкая улыбка. Ему нравится эта игра. Игра в неправильного Кристофера, который делает все, как хочу я. Правильно, то есть. Моим, подтверждаю, чувствую горячее дыхание на своих губах. Пес доволен. А мне пиздец, как нужны такие твои желания, малышка. Он глотает слюну. Поняла меня? Киваю, смущаясь. Целует. Снова. Так что хочется опоздать везде в этой жизни. Уже ничего не имеет значения. Я все же растворяюсь в этом. По глупости. Но я заслужила хотя бы на этот момент. Мы заслужили. А теперь иди. Целует коротко в последний раз. Но не спеши, я буду смотреть. Хихикаю. Цербер ты или Хатико? Такой милый и одновременно сексуальный в этих своих обещаниях. Окей, малыш, улыбаюсь ему. После школы заберу. Только напиши, во сколько закончатся уроки. Убирает руку с моего затылка. Я киваю, выхожу. Эйми, я еще не успела закрыть дверцу. Что? Учись хорошо, сестренка, иначе брат отшлепает твою сладкую попку. Хрипло заявляет парень. У меня от этих слов все внутри с таким наслаждением переворачивается, что хочется прогулять эту проклятую школу и перейти сразу к... наказанию. За плохое поведение, например. Сдерживаюсь, чтобы не выдать все свои порочные фантазии и просто закатываю глаза. А он подмигивает. Рррр. Закрываю дверцу и иду в школу. Чувствую его взгляд, но не оборачиваюсь. Без него быть не хочется, но морозный ветер отрезвляет. Мозг подсказывает, что не может одна ночь так все поменять, и даже неделя. Нужно ведь больше времени для чего-то большего, верно? Это просто увлечение, запретное увлечение. Дурость. Это большее. Не знаю почему, но это большее. Это что-то, что взывает глубина моей эгоистичности и одновременно из пепла возрождает чувство справедливости и что ли правильности какой-то. И я знаю почему. Потому что Кристофер Бейкер не безразличен мне. И я не хочу, чтобы у него были проблемы из-за меня. Впервые такие мысли по отношению к кому-то. Но я вдруг чувствую, что мне не хочется быть причиной его апокалипсиса. Будь то его репутация или отношения с отцом. Его неправильная бэби хочет быть правильным с ним. Лишь с ним. Захожу в класс, не обращая внимания на замечания учителя. На весь остальной мир мне по-прежнему наплевать. Ничего не изменилось. Прохожу мимо парты Робин и слышу, как она приказывает девчонке из своей свиты проваливать. Та пересаживается, а подруга зазывающе улыбается мне. Сажусь к Робин и говорю тихое. «Приветик». «Ага». «Ты как?» «Норм». Пожимаю плечами. «Я вижу, когда укусы на губах замазывают помадой», — хихикает Робин. «Так что либо ты лизала со своим секси-братом, либо же рыдала», — умозаключает девушка. «Надеюсь, я не покраснела». «Второе, и это правда. Поцелуи с Крисом были такими нежными и чувственными, что никаких укусов не осталось. Такая горячая...» Нет, обжигающая нежность была. Самые бережные возбуждающие поцелуи срывались с его губ. Зацеловывал меня. Растворял в этих отношениях. берег, защищал, удовлетворял. И это, Господи Боже, в каждом прикосновении было. Теперь уже я точно розовая, щеки горят. «Малышка, ты все еще за вечеринки грустишь?» Подруга прижимается ко мне плечом. «Боже, вечеринка! Словно бы 10 лет назад была. Не переживай. Такое просто неприятный разговор с мамой, почти не вру я. Понимаю, у меня отец такой же, жестокий и совсем меня не понимающий. Думай только про себя», — фыркает Робин. «Я лишь киваю, подтверждая, что у меня что-то подобное». Именно этим Кэтлин и занимается, думает о себе и своем новом муже. Противно. Она как будто бы все забыла. Неужели ей хватило 2 лет, чтобы отпустить Эрика? Разве это возможно? О чем тогда все эти песни и стихи? О какой любви кричит этот мир, если тебе достаточно 2 лет, чтобы выскочить замуж за другого? Да, я этого не понимаю. Я ее в этом не простила. Вот это ее двигаться дальше омерзительно просто. Но она сделала свой выбор. А я свой. Осталась одна. Снова. Телефон вибрирует. «Я уже целых 15 минут жду от тебя сообщения». Кристофер напоминает, что я не одна. Он со мной. Мы вместе. И что это значит? Что-то значит. «Я освобожусь в час», — отвечаю, заглянув в расписание. «И как я до часу выживу без него?» «Окей, детка». И поцелуйчик, от которого губы пересыхают. Так нуждаются в его влаге. Переворачиваю телефон, боясь, что кто-то может увидеть. Кажется, я уже знатно паникую, и это хреново. Решила ему ничего не говорить. Но как долго Брайан планирует еще скрывать правду от сына? Делать вид, что я ничего не знаю? Делать вид, что скоро мы все расскажем родителям? Кажется, очень сложно. Крис бы так не смог, его бы совесть замучила. Совестливый, этому не бывать, ценность семье. И почему мозг так устроен? Просто не может забыть эти чертовы слова. Вспыхивают и доставляют дискомфорт. Напоминают о том, что Кристофер Бейкер не такой, как я. И в глубине души я знаю, что его реакция может быть любой. Его решение не обязательно может быть принято в мою пользу. Ведь кто я ему? Просто девочка. Насколько? Но пока не пройдет. А семья – это навсегда. Для таких везунчиков, как Крис, навсегда. Для таких, как я, нихуя не навсегда. Но это не важно. Я привыкла к потерям. Я так думала. Закалилась, зачерствела. Дура. Наивная дура. Ты же уже в панике от мысли, что можешь потерять своего Цербера. Вот так просто, из-за одной ночи. Господи! Но еще страшнее навредить. Что это, совесть? Так она звучит в голове? Не зря я ее гнала столько лет. Совершенно ненужный элемент в моей психически нестабильной башке. И впервые с ней так сложно бороться. Зудящая и жестокая она. Подсказывает, что Кристофер Бейкер не может всего лишиться из-за меня. Разве я достойна того, чтобы ради меня шли на такие жертвы? Я никогда не была этого достойна. И мне наглядно продемонстрировали это мои первые родители. «Робин, можно я спрошу?» «Что угодно, ибо скука смертная». «Как думаешь, спорт для Кристофера – это...» «Какое же слово подобрать, такое значимое?» «Жизнь?» Подруга подбирает слово вместо меня. Звучит как пощечина, если честно. «Да». «Конечно», — слишком с энтузиазмом отвечает девушка. В одном интервью он так и сказал. И что-то про то, что это его самая большая страсть. И что плавание вывело его из тяжелого периода. Что-то такое. Очевидно, что ничего более главного в жизни твоего брата не существует. Робин рисует сердечки в тетрадке, не замечая, как я дохну прямо в эту секунду. «Зачем?» – я спросила об этом. «Зачем, Господи?» Срываюсь с места, наплевав на все. Несусь из кабинета, чувствуя, что внутренний крик уже разрывает меня. Залетаю в туалет, ощущая, что слезы обжигают щеки. Ничего не поделать. Ни с ними, ни с правдой. Я все утро пытаюсь уговорить себя в обратном. Поверить в то, что у нас с ним все может быть. Так хочется, чтобы он выбрал меня. но на чаше весов его карьера и семья, понимаете? Все самое главное на чаше с одной стороны, и я на другой, лишь я. И вдруг все становится понятным. Вот почему он до последнего боролся этой ночью. Я опускаюсь на закрытую крышку унитаза в пустой кабинке, схлипываю, сжимая телефон в руке. Он с самим собой боролся, потому что в глубине души он чувствует, что на противоположной чаше весов все. Запретное увлечение. Вот кто я для него. И ему хочется, и его тянет, и он поддается. Но он и сам в глубине души знает, что это не стоит того. Очевидно же. И стоит его отцу все рассказать. Кажется, я знаю, что будет. Он позлится на него, но в результате поддержит, как и сказала Кэтлин. Если Кристофер Бейкер не дурак, он спасет свою репутацию и репутацию своего отца. Сохранит и семью, и карьеру. А я? Это лишь одна ночь и множество поцелуев. Один поцелуй и ночь, деленная на года. И все. Открываю сообщение на телефоне. Все только запутается, если мы это не прекратим. Он сейчас, возможно, не поймет, но все поймет потом. Зачем доводить до когда уже будет поздно? Например, для моего сердца, когда уже будет поздно. Нет, так нет. Просто же, да? Не суждено нам быть вместе. Наверное, с другими суждено. Господи, до чего же непросто? Но я делаю это, чувствую, как слезы смывают тональник с моего лица. Не приезжай за мной. Так грубо, но дальше ведь еще хуже будет. Почему? Что-то случилось? Не надо этой заботы. Просто молю, Господи. Да, я думаю, что это было ошибкой. Схлипываю. Какая ложь. Я даже взгляд его вижу. Я даже чувствую его панику. Я знаю, Цербер, это пиздец. Просто забудь об этой ночи. Мои пальцы дрожат, но стучат зло по экрану. Злюсь на все в этом чертовом мире. Мне не должно быть так больно, не должно. Зачем же ты это сделал со мной, пес? Ты издеваешься надо мной? Высвечивается на экране, и я не выдерживаю. Кричу на весь туалет, глотая соленые слезы. Вскакиваю и смываю телефон в унитаз. Двери кабинки резко открываются, и я пугаюсь. Поворачиваюсь, заплаканная и настолько несчастная, что это даже спутник из космоса увидит. Эйми — это Робин. И я, кажется, с облегчением выдыхаю. Девушка выглядит растерянной, разглядывая мои слезы. И теперь видит, что все намного хреновее, чем я показывала до этого. «Иди сюда», — тихо говорит. И я иду, плачу и оказываюсь в ее объятиях. И что это значит, я тоже не знаю. У меня никогда не было подруги, в объятиях которой я бы плакала. Маска начала слишком часто слетать, и я не в силах удержать ее. Мне так больно.